порцию. Двойную, месье, бармен не верил своим ушам. Да, и поживее. Юсуф уже терял терпение. Но почему все так нерасторопны? Слушаю, месье. Бармен повернулся и снял бутылку с полки. Минуту спустя старомодный стакан с темно-коричневой жидкостью стоял перед Юсуфом. «Боюсь, очень крепко, месье, осторожно!» Юсуф окатил его презрительным взглядом. «Эти французы вечно хотят всех под свою гребенку причесать». Подняв стакан к губам, он опрокинул его и застыл. Отвратительного вкуса питье обожгло глотку и пищевод. Еще секунда, и, зажав рот рукой, Юсуф мчался к уборной. Майкл Винсент был в благодушном настроении, когда открыл Юсуфу дверь. С улыбкой протянул руку. «У меня хорошие новости. Закончена первая часть сценария». Юсуф его энтузиазма не разделял. «У нас возникли некоторые проблемы, друг мой, надо обсудить». Винсент тут же насторожился. Он знал, что в мире кино слово «проблема» почти всегда становилось синонимом провала. Но у него хватило благоразумия не поддаться первому чувству. Нет проблем, которых нельзя было бы решить. Юсуф посмотрел на американца с сожалением. Впервые со дня знакомства он видел этого человека трезвым. Надо же, именно в такой момент. Куда легче иметь с ним дело, когда он хотя бы слегка под мухой. «Я позволил себе заказать столик внизу», — сообщил он. Винсент улыбнулся. «Замечательно. Я голоден, как волк. Не завтракал сегодня». «Что будешь пить?» — спросил Юсуф, когда они сели за столик. «Натощак не пью». Юсуф обратился к официанту. «Принесите меню». «У нас сегодня великолепный лосось под шубой», — предложил официант. Юсуфу было все равно. «Замечательно», — он посмотрел на Винсента. «А ты что будешь?» «Тоже не откажусь». Юсуф выругался про себя. «Слишком уж этот тип сегодня покладец. Может быть, он все-таки от вина не откажется?» «Бутылку мутраше», — сказал он официанту. «Хорошее белое вино может оказаться весьма кстати». Официант с поклоном удалился. Некоторое время оба молчали. Винсент заговорил первым. «Так что за проблемы?» Юсуф с сомнением посмотрел на режиссера и решил рубить с плеча, хотя это шло вразрез с его обычной манерой вести переговоры. «Сегодня утром я получил распоряжение расторгнуть договор». Винсент даже брови не повел, только вздохнул. «Так я и думал. Слишком все хорошо начиналось». «Ты не удивлен?» — режиссер покачал головой. «Чему же тут удивляться? Еще несколько недель назад прочел в голливудской газетенке, что другая компания приступает к съемкам картины о пророке в Марокко следующей весной». Юсуф тут же почувствовал облегчение. Так вот в чем причина Телекса. Уж во всяком случае не в том, что стало известно о его сделке с Винсентом. «Да», — сказал он вслух, стараясь изобразить сочувствие. «Не стоит так расстраиваться», — сказал Винсент. «Если бы ты варился в кино столько лет, сколько пришлось мне, знал бы, что бывает и хуже. Даже если и так, все равно неприятно. Мне приказано договориться с тобой об условиях расторжения контракта». Винсент тут же встрепенулся. «Не о чем договариваться. Контракт у меня твердый. Я должен получить свой миллион, вне зависимости от того, выйдет картина или нет». «Не думаю. Насколько мне известно, половина этой суммы должна быть выплачена в процессе съемок. Раз съемки отменяются, то и платить не за что. В этот миллион включены также 200 тысяч на расходы по организации премьеры. Теперь нам и за это не надо платить». «Я читал контракт и расценил условия по-другому. Думаю, что могу рассчитывать на полную оплату». «То есть как?» Юсуф уже приобретал былую уверенность. «Почитай еще раз и увидишь, что условия договора составлены в соответствии с законами Ливана. Значит, все вопросы, возникающие по его пунктам, должны выноситься в суд этой страны. Неужели ты считаешь, что, будучи иностранцем, сможешь переиграть Альфея? Ничего не выйдет».